Третье. Партийная система. Разновидность партийных систем. Политические партии возникают для представительства и выражения разнообразных интересов социальных слоев и классов. Количество партий в обществе отражает степень социальной, экономической, культурной, религиозной неоднородности. Чем он выше, тем большее число партий существует, поскольку каждая партия стремится выражать интересы определенной социальной группы. Некоторые партии, как, например, КПСС, претендовали на то, чтобы выражать интересы всего общества. Совокупность политических партий и взаимосвязи между ними составляет партийную систему. Партийные системы различаются по количественному и качественному критериям. По количеству партий, существующих в обществе, выделяют первое – монопартийную систему, где единственная партия монополизирует государственную власть. Обычно подобная партийная система характерна для тоталитарных или авторитарных режимов. Многопартийная система обладает рядом достоинств. Среди них наиболее важными являются способность интегрировать социальные группы, гармонично сочетать их различные интересы, концентрировать ресурсы и направлять их на решение актуальных проблем. Однако отсутствие оппозиции обрекает властвующую партию на застой, бюрократизацию. Опыт социалистических стран, где монопольно властвовали коммунистические партии, подтверждает опасность политической монополии, которая оборачивается отрывом руководства партии от масс. Второе. Двухпартийную систему, состоящую из нескольких партий, однако с заметным преобладанием двух наиболее влиятельных. Так, классическим примером двухпартийной системы является Великобритания с чередованием у власти лейбористов и консервативной партии. США – республиканской и демократической. Страница 225. Правда, в Великобритании, например, существует и социал-демократическая, и коммунистическая, и национальные партии Шотландии, Уэльса, однако их влияние на общество очень ограничено. Лейбористская и консервативная партии различаются идеологическими установками, социальной базой. Консервативная партия представляет интересы наиболее состоятельных слоев общества, тех, кто привержен традиционным ценностям – порядок, стабильность, сильное государство, собственность, неравенство. Лейбористская партия, напротив, акцентирует внимание на осуществлении принципа социальной справедливости, обеспечении социальной защищенности трудящихся, интересы которых она представляет. В решении этих вопросов важная роль отводится государству, его налоговой практике, через которую происходит перераспределение доходов богатых в пользу бедных. Социальная ориентация государства проявляется в проведении политики национализации ряда отраслей – транспорта, сталелитейной, угледобывающей, промышленности и так далее, в строительстве бесплатного жилья, системы медицинского обслуживания и тому подобное. Двухпартийная система обеспечивает возможность создания стабильного правительства, опирающегося на поддержку парламентского большинства, поскольку победившая на выборах партия обладает абсолютным большинством депутатских мандатов. Такое правительство способно проводить глубокие преобразования в обществе, однако двухпартийная система имеет и недостатки, главный из которых состоит в возможности смены политического курса на очередных выборах в случае победы оппозиционной партии. Третье – многопартийную систему, которая предполагает активную роль в политической жизни двух и более партий. Количество партий отражает наличие разветвленной системы социальных интересов. Такая партийная система стремится к поиску согласия и компромиссов, поскольку ни одна из партий не обладает явным политическим доминированием. Пример многопартийности являются страны Западной Европы, в которых экономические, национальные, религиозные, идеологические различия порождают многообразие партий. Так, в Италии насчитывается 14 партий, в Голландии – 12, в Швеции, Дании и Норвегии – более 5 и так далее. Партийные системы различаются по политическому весу партии. Роль политических партий, их влияние на общественную и государственную жизнь не одинаково. Масштаб политического влияния на общество и власть определяет характер отношений внутри партийной системы. Страница 226. Политическое влияние партии складывается из трех переменных. А. Число членов партии. Б. Количество избирателей, проголосовавших за нее. В. Число депутатских мандатов, полученных партией на выборах. В соответствии с распределением депутатских мест в парламенте, партии различаются по влиянию на процесс принятия политических решений. По политическому весу выделяются четыре типа партий. Первое. Мажоритарная партия, то есть получившая абсолютное большинство мандатов и право на проведение собственного политического курса. Второе. Партия с мажоритарным призванием, то есть в ситуации чередования партии у власти она способна победить на следующих выборах. Третье. Доминирующая партия, то есть получившая относительное большинство депутатских мест. Четвертое. Миноритарная партия, то есть имеющая минимальное число мандатов. Доминирование в политической жизни той или иной по влиянию партии определяет и тип партийной системы. Выделяются партийные системы, основанные на партиях с мажоритарным призванием, то есть стабильным доминированием в течение долгого времени одной правящей партии. Например, Либеральная демократическая партия Японии, Консервативная партия Великобритании в 70-80-х годах. Кроме того, можно выделить партийные системы с присутствием доминирующей партии, например, Христианские демократы ФРГ в 70-90-х годах, вынужденные искать союзников среди других партий для поддержки своего политического курса. Наконец, партийная система может представлять коалицию моноритарных партий. Это присуще, например, партийным системам Бельгии и Нидерландов. Подобная партийная система не является предпосылкой стабильных и эффективных правительств. Распад партийной коалиции автоматически приводит к правительственному кризису, поскольку в этом случае правительство не может опираться на поддержку парламента.